Встреча осенью 1923 года с этим редактором, любившим литературу и не боявшимся ответственности, напротив, стремившимся брать ее на себя, стала для молодого писателя переломной. В начале 1924 года в «Недрах» была напечатана «Дивалиада». Через год Ангарский опубликовал «Роковые яйца». Эту повесть уже широко обсуждали. Критика спорила о том, полностью ли развернул автор свой замысел или окоротил себя. «Михаил Булгаков хочет стать сатириком нашей эпохи», писал журнал «Книгоноша» 20 февраля 1925 года, номер 6. Прекрасный замысел, однако, остался нереализованным до конца. У автора не хватило сатирической злости. О том же писал из Италии Горький Михаилу Слонимскому 8 мая 1925 года. «Булгаков очень понравился мне, очень. Но он сделал конец рассказа плохо. Поход пресмыкающихся на Москву не использован, а подумайте, какая это чудовищно интересная картина». Горький безошибочно угадал те самые неиспользованные в печатном варианте повести богатые возможности фантастического сюжета, которые, по свидетельству одного из мемуаристов, уже были опробованы автором повести в первом варианте ее финала. Булгаков, между тем, уже с начала 1925 года работал над новой повестью. Надеюсь, кажется, что здесь сатирической злости ему хватит. Ангарский с нетерпением ждал ее завершения. Сюжет повести не был всецело основан на блестящей выдумке писателя, как это может представиться сегодняшнему читателю. С 1921 года научно-популярная печать только и писала об омоложении по методу австрийского физиолога Штейнаха, занимавшегося пересадкой половых желез у млекопитающих. В 1924 году вышел второй сборник статей под редакцией профессора Кольцова «Омоложение». Почти все журналы стали печатать статьи на эту тему, причем невозмутимая бойкость журналистского тона обливала изложение экспериментов поистине фантастическим светом. Так автор одной из статей сообщал, что «оперировать стали даже маленькие небогатые города», что оперируют в далеком Ташкенте и в маленькой Водской области. Описывалось, как у оперированного животного окрепли силы, стала свежее и блестящая шерсть, походка отчасти приобрела прежнюю эластичность, во рту появились даже новые белые зубы. Автор другой статьи сообщал об опытах, проделанных им самим. Оперировано 2 врача. 2 студента, 2 интеллигентных пациента и 2 малоинтеллигентных. Такой подбор сделан умышленно, чтобы лучше разобраться в клинических проявлениях. Далее приводились истории болезни, живо напоминающие историю болезни Шарика, которую ведет в повести доктор Барменталь. Головные боли исчезли, во всем организме чувствуется бодрость, свежесть и душевное спокойствие. Заметно выпадение волос, как седых, так и пигментированных. Выпадение волос усилилось, выпадение волос прекратилось, волосы на голове в затылочной области почернели, борода также заметно почернела. Это было в духе времени, когда победа не только над старостью, но и над смертью казалась достижимой. Поставлена была еще в начале 1920-х годов в ряд актуальных, научных и даже производственных задач. Что такое смерть, думали в дни голодных пайков ученые. Быть может, на долгие века запомнит человечество вот это наследство, оставшееся в науке от эпохи военного коммунизма. Пусть из этих живущих отдельной жизнью желез будут созданы особые рабочие станки, специальные фабрики по омоложению и исправлению живых людей. На экранах появились научно-популярные фильмы об омоложении, сначала европейский, а потом и отечественный, в котором, как с удовлетворением сообщалось в печати, засняты опыты не только с животными, но и с людьми, чем не могут пока похвастаться аналогичные германские фильмы.